Как простить человека, который нас сильно обидел? Или мы считаем, что он сильно нас обидел? Если обида никак не уходит, если она всплывает и всплывает, нужно понять для начала простую вещь. Если мы не готовы любовь поставить на первое место, прощения у нас не получится. На все воля Всевышнего. Бог есть любовь. Все происходящее во имя любви. Поэтому сначала нужно почувствовать любовь, увидеть божественную волю во всем и увидеть в близких людях божественное начало. Они безгрешны внутри. Они божественны. А снаружи мы все несовершенны. Так вот, сначала ощутим чувство любви к близким. Ощутим, что божественная природа в них вечна и неугасима. Что на первом месте любовь. Почему очень важно в первую очередь прощать близких? Потому что мы их любим больше всего, а самое опасное – это отречение от любви. Поэтому самые тяжелые болезни бывают, когда мы не можем простить близких, когда мы злопамятны по отношению к близким, когда у нас нет великодушия. Как легче простить? Нужно понять, что каждый из нас несовершенен, что не может быть идеальных людей. Нужно испытать сострадание и сочувствие к тому, кто нас обидел, и понять, что он вольно или невольно это сделал, и он внутренне готов этого не совершать, но не у каждого это получается. Насколько мы ощущаем несовершенство близких людей, настолько у нас возникает не обида по отношению к ним, а желание им помочь и улучшить свою душу. Итак, ощутим несовершенство каждого из нас и испытаем не претензии, а сочувствие, сострадание и желание помочь. Мы часто обижаемся, не понимая, что обида, недовольство, неприятие ситуации – это есть нежелание развиваться. Есть хорошее выражение – там, где обиды, там возможности. То есть, если нас обидела судьба, если нас обидели близкие, это не толчок к ненависти и обиде. Это толчок к развитию, изменению, более глубокому пониманию мира. Поэтому насколько мы относимся к боли, проблемам, которые дает нам судьба, насколько мы относимся к этому как возможности любить и развиваться, настолько обида уходит из нашей души. Если кто-то нас обидел, особенно близкие, мы должны не только понять, но и почувствовать, что ему нужно не наше презрение, осуждение и недовольство. Ему нужна помощь с нашей стороны. Если человеку не хватает чего-то, не хватает любви, не хватает понимания, не хватает готовности пожертвовать, принять боль, сдержать свои инстинкты, то он начинает совершать неправильные поступки и обижать других. Значит, первое, что нужно ему, это помощь. И мы должны помочь человеку, который неправильно себя ведет, объяснением, убеждением, похвалой, поощрением или наказанием. Но в первую очередь любовь и желание помочь человеку стать лучше. Обида превращается в инструмент, в средство развития и воспитания другого человека тогда, когда мы знаем, насколько важно объяснять, хвалить, поощрять, помогать другому человеку в развитии. Если у нас в душе безусловная любовь, как мать любит своего ребенка, невзирая ни на что, то любое несовершенство преодолимо. И любой совет другому человеку будет иметь результат. Воспитание без любви ничего не значит. Насколько любовь нашей душе непрерывна, безусловно, ни от чего не зависит, настолько нас не будут обижать, потому что устремление к любви – это устремление к развитию. А когда человек развивается, у него исчезают поводы для обид, у него остаются только поводы для развития, понимания и благотворного изменения своей души и помощь другим людям. Итак, настраиваемся на любовь, помощь, развитие и воспитание.